стали все они кликать ее. «Ау, ау, Снегурочка!» Только эхо им в лесу откликнулось. Отчего этой сказки такой необычный и грустный конец? Не похоже на сказочные сюжеты, где всегда все кончается хорошо. Но давайте подумаем, о чем же эта сказка? Часто люди мечтают о чем-то таком замечательном и несбыточном и прекрасном, таком, как Снегурочка. Но это ведь только мечты. И они рассеиваются так же, как лед тает и снег под лучами солнца. Поэтому давайте зададим себе вопрос, хорошо ли, правильно ли мечтать? Некоторые скажут «хорошо», а вы подумайте сами, к чему приводят нас мечты. К счастью или к горю. До свидания. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч, Посиделкиным.